Национальное богатство складывается не из чудом раскопанных кладов. Оно обеспечивается передачей наследия от одного поколения следующему. Не зря прежние старики ревниво следили за каждой упавшей со стола крупицей. А мы транжирим все. Ссорим, кидаем направо и налево. Какой-то примут землю внуки из наших рук. Что они скажут про нас? — Интересно, — сказала Елена. — А вот еще запись. Коньков открыл следующую заложенную страницу и прочел. — А Семен плут. — Кто такой Семен? — перебила его Елена. — Дункай, председатель артели. Слушай. Получил он телеграмму от Лысухина и спрятал. Но мне почтарь выдал текст. Опять нарушение поголовья отстрела. Просить вас надоело. Предупреждаю в последний раз. Ах ты, боже мой, прямо неохота управителя, а классная дама. Просить надоело. Да знаешь ли ты, холера тебе в брюхо, что это браконьерство, тот же разбой. Вон Швеция берет в год по 30 000 голов лося, а мы по всей России того не набираем. И хуже будет, хуже. Ну, доберусь я до этого Лысухина. Вот только из тайги выберусь. Выбрался на тот свет, — печально вздохнула Елена. А еще вот запись. Весь ужас, весь разбой идет от обезлички тайги. Топерские участки не закреплены, их вовсе нет, поэтому никто ни за что не отвечает. Охотятся, где попало и кто попало. Гималайского медведя скоро выбьют начисто. Проверяют дупла берлоги подрубом снизу, тем самым делают дупла навсегда негодными. В них гуляют сквозняки. Медведям зимовать негде. — Как это, Лень? — спросила Елена. — Очень просто. Увидят липу с дуплом или тополь. Дыру прорубят снизу. Если медведь в дупле, то выскочит. Медведя убьют и дупло испортят. В старину охотники просверливали дупло коловоротом, а потом пробкой забивали эту дыру. Ну, кляпом. — Ой, батюшки мои, — сказала Елена. — Ну-ка я это прочту. Ты, что ли, отчеркнул? — Я. Елена стала читать дальше. Заповедники да заказники превращают в охотничье хозяйство для избранных, а те, в порядке исключения, охотятся, когда попало, бьют все кряду и матерых, и щенков, бьют медведя, лосей, оленей, коборожек, даже норок, соболей, бобров не жалеют. И чуть ниже, подчеркнуто Коньковым, болтаем о единомыслии, но единомыслие складывается только из обязательного исполнения законов, всеми без исключения. Это еще Сократ знал и говорил, что все в Греции принимают клятву в единомыслии. Это не значит, что все одинаково должны хвалить одного и того же певца или поэта, театр или иное заведение, а это значит, что все граждане должны одинаково повиноваться законам. «Ай-яй!» — покачала головой Елена и перевернула страницу. А теперь до певчих птиц добрались. Одна областная газета объявила: «Поймаем 20 000 голов ценных птиц на экспорт, и наши от них не отстают, соревнуются». — Во дают! — воскликнула Елена. — Кстати, завтра будет у нас погрузка отловленных птиц, — сказал Коньков. — Я им устрою представление. — А ты с начальством советовался? — Звонил в райисполком председателю после твоего ухода. Спрашиваю, кто разрешил отлов певчих птиц. А он мне: понятия, говорит, не имею. У нас уборочная идет, да птиц ли мне? Ты, говорит, с прокурором свяжись, я свяжусь. И если нет разрешения, я их пугану. — Да кто они такие? — Из областного за год жив сырья. И наши ловцы стараются. Зуев, говорят, больше всех наловил со своей шати и братьей. А ведь у нас же нельзя ловить, заповедник рядом. Птицы не знают запретных границ. — Ну-ка еще закладочку, — сказала Елена и прочла. — Даже муравьиные яйца везут на экспорт. Заокеанские мещане ими кормят своих канареек. Муравьиные кучи жгут из-за разорства, а лес наш остается беззащитным, лишенным этих неутомимых ловцов всякой тли. И ниже красным карандашом подчеркнуто: «Ваше равнодушие я буду расстреливать из пулемета моей непримиримости». — Да, ничего себе! — Елена покачала головой, потом сказала в раздумье. — Одного я не пойму. Искал истину, добивался соблюдения закона, а жил как бродяга. Крутил направо и налево. То Настя, то Инга. Что-то здесь не вяжется. — Человека постичь сложно, малыш. Это тебе не уравнение решить с двумя неизвестными. Погоди немного, дай срок. Разберемся и с Настей, и с Ингой. — Ну ладно, разбирайся, — сказала Елена, прошла на кухню и стала греметь посудой. — Малыш, ты не слыхала такого названия? Медвежий ключ или распадок? — Что-то не припомню. А что? — отозвалась Елена с кухни. — Наверное, местное название, — сказал Коньков. — Нашел я в дневнике один шурупчик. Вот, послушай. Кажется, оба Ивана догадались, что я за ними слежу. Интересно, где у них встречи? Где тайник? Не на Медвежьем ли? — Это все? — спросила Елена. — Все. — Ну и шурупчик. Какие-то Иваны и встречаются черти где. Ты хоть знаешь, кто они? — Пока еще нет, но, — слепой сказал, — посмотрим. С утра первым делом Коньков зашел в районную гостиницу. В просторном вестибюле, отгороженная высоким барьером, сидела Агафья Тихоновна Пластунова, старуха с темным сухим лицом, но еще быстрая в движениях и выносливая, как выезженный конь. Она и заведующей гостиницей была, и администратором, и порой за сторожа оставалась, и днем, и ночью просиживала там. Когда только и спала. — Здравствуй, тетя Агафья! — взял под козырек Коньков. — Здравствуй, Леонид Семенович! Не нашли еще убийцу? Она сидела в очках и вязала кофту. — Пока еще нет. А ты как поживаешь? — Да ничего. Спокойно живем. Одно хлопотно. Выбрали меня народным заседателем. Ты веришь ли, нет? Каждый день заседаем. — Чего делаете на заседаниях-то? — Судим. Все по этой новой статье. За пьянство да за хулиганство, которое от 1967 года. — А, за мелкое хулиганство и запои. Кого ж вы приструнили? — Вчера Ваську Звонарева, тракториста из Гальтипаева. На 3 года осудили. Он плакал-то. 3 детей осталось. — А что он натворил? — Собрание колхозное сорвал по пьянке. В председателя колхоза чернильницы запустил. Всю ро... то есть лицо ему залил чернилами. И костюм испортил. — Ах, этот артист слыхал. — Оно не плотника Курая с фельдшерицы Назаркиной разбирать будем. Из-под болотья они, поди знаешь. — А этих за что? — Ревновал он ее по дурости. Она же фельдшер, ну и люди к ней ходят. А он психовал сильно. И так напился, что упал. А она думала, что у него приступ на почве невренности. Она сама перепугалась и повезла его в районную больницу. В дороге тот стал пить просить. Она с перепугу бутылки перепутала в сумке и вместо воды дала бутылку с нашатырным спиртом. Он и хлебнул. Так веришь, вся шкура на языке у него чулком спустилась. Он теперь языком чует хуже, чем пяткой. И подал на нее в суд за членовредительство. — Дурью он мучается, — сказал в сердцах Коньков. — И я так думаю, а разбирать надо. — Ты, Агафья Тихоновна, прямо как бюро информации, — похвалил ее Коньков. Она довольная заулыбалась. — Так ведь я периодически освещаюсь. Место у меня видное, перекрестье всех дорог. — Вот и хорошо. А скажи ты мне вот что. Сколько дней у вас жил лесник Зуев? — Это который свиреи? — Он самый. — Жил он у нас... Сейчас посмотрю. Она открыла книгу и прочла. — Ага, значит, ровно 3 суток. А на 4-й уехал. — А за это время не отлучался на ночь? — Вроде бы здесь ночевал. А что? — Жена у него, тетя Агафья, красивая да ревнивая. Разузнать просила. — Узнаю, — говорит, — успокою. — Спал, как убитый? — Ты все ночи сама дежурила? — Нет. — Откуда же ты знаешь? — По вечерам заходила. — А люди к нему не приходили? — Приходили, — радостно подтвердила она. — 2 изюбрятиной закусывали. — Ты-то откуда знаешь? — А запах? Она ведь копченая и вкусная. — Значит, угощали? — Так, самую малость. — Не слыхала, о чем говорили? — Как тебе сказать? Будто вы собирались съездить куда-то. — Ты не вспомнишь, куда? — В тайгу, куда ж еще? — Ну да, а поточнее, может, называли место Ключ или Распадок? — Не скажу, не слыхала. — Откуда хоть они? — Да вроде из Потребсоюза. — Ну, спасибо. О том, что я у тебя был и о чем расспрашивал, никому. — Ну, могила. Коньков вышел к речному затону, где обычно стояли на приколе лодки местных рыбаков. Он надеялся встретить кого-нибудь из заядлых забулдык, которые после ночной удачи засиживались здесь, на берегу возле костра, до самого утра, а порой и засыпали, набравшись под свежую закуску. Как знать, может, и заметил кто, какая лодка отчаливала отсюда в ту руковую ночь. Но на затоне было безлюдно. Лишь 2 черноголовых паренька удили с лодки, стоявшей на приколе. И вдруг Коньков увидел с краю от реки длинную, как осетр, голубую лодку Зуева. Он ее сразу узнал. И эту ярко-красную бортовую полосу, и зачехленный мотор «Вихрь». — Хлопцы, вы не заметили, когда подошла вон та, крайняя лодка? Паренек, сидевший на скамье ближе к Конькову, ответил. — Ну, может, 30 или минут 20 назад. — А куда делся лодочник? — В чайную пошел. — Это лесник Зуев! — крикнул второй с кормы. — Они сегодня птиц дают. — Каких птиц? Гусей да уток? — спросил Коньков, стараясь расшевелить азарт ребятишек. — Не, дяденька, певчих птиц. Их в тайге наловили, — пояснили оба вперебой. — Вон что! А какой нынче клев? — спросил весело Коньков. — Водит хорошо, а берет плохо. — Ну, ни пуха, ни пера. — Пошел к черту! — Туда и ухожу, — смеясь сказал Коньков, направляясь в чайную. Она стояла неподалеку отсюда, на отлете, возле речного берега. Бревенчатые срубы широкие, в полстены окна. Коньков очистил сапоги от скребок возле порога и пошел в чайную. Народу мало. За широким буфетом, опершись на локти и положив на прилавок мощную грудь, сидела буфетчица Лёля Карасёва по прозвищу «Рекордистка». У нее были сочные, смешливые губы и большие, грустные, как у Сахатова, глаза. — Торгуешь, Лёлечка? — спросил Коньков, здороваясь. — Какая с утра торговля? — сказала она лениво, поднимаясь и потягиваясь. — Или не выспалась? — улыбнулся Коньков. — У меня, Леонид Семенович, будильника нет. Я холостая. Сколько захочу, столько и сплю. Это вам, поди, приходится трудиться по ночам, бедному. А заснешь ненароком, еще и в бок пинка получишь. Лёля озорно подмигивала ему и похохатывала. Оно и потрудиться не грех, было бы над чем, в тон ей тоже посмеиваясь, отвечал Коньков, а сам косо поглядывал в зал. Там за столиком одиноко сидел Зуев. — Ты мне чаю покрепче налей. — С коньячком? — спросила Лёля. — Нет, с молочком, с томлёным, и пусть подадут вон за тот столик, — указал он на Зуева. — Сделаем, — сказала Лёля. — По делам в районе? — спросил Коньков, присаживаясь к Зуеву и здороваясь с ним. — Да, птиц певчих сдаем сегодня. — А разрешение на отлов этих птиц имеется? — строго спросил Коньков. Зуев недовольно передернул плечами. — Этим делом руководит инспектор из краевого охотоуправления. С него и спрашивайте. — А я человек маленький. — Ага, ваше дело ловить да продавать. — А что ж вы хотите, чтобы я даром работал? — раздраженно ответил Зуев. — Да нет, отчего ж, — миролюбиво сказал Коньков. — А где же ваши птицы? — В тайге. На грузовике едут. — А вы? — У меня свой транспорт. На реке стоит. — Богато живете, — усмехнулся Коньков. — Сотню километров туда по воде, да сотню обратно. Недешево стоит. — А куда нам копить? Зуев взял графинчик с водкой и предложил Конькову. — Я уже заказал, — остановил его рукой Коньков. Официантка принесла зеленый чай, пиалу с густым топленым молоком поставила перед Коньковым. Зуев усмехнулся. — Жена не дает или оклад не позволяет? Перед Зуевым тарелка с отбивной, шпроты, три бутылки пива. Дает, не дает, сам не возьмешь. Но мою сотню с хвостиком не больно разживешься. И я вот получаю сотню с небольшим. Зуев широким жестом указал на свой завтрак. Так у вас приварок хороший, со значением сказал Коньков. Правильно. Зуев поджал губы и с нарочитой любезностью склонил голову. Не сидим, сложа руки. Сам видел мое хозяйство. Хозяйство твое немерено, тайга. Тайга не каждому дается. Нужна сноровка. Сноровка бывает разная. Один норовит дерево посадить, а другой кору с него содрать. Кародерство тоже промысел. Промышлять-то мы умеем, лишь бы взять оттуда. А вот вложить туда, лес восстановить, это уж пусть дядя за вас делает. Видывали мы таких дядей. Тот же Колганов. Бывало, послушаешь его, прямо одна забота о тайге, а сам пускал баргузинских соболей в тайгу, как воробьев, в небо. Выпустит их, и след простыл. Не держатся они здесь, ходом идут. Вот и получается, на словах забота, а на деле растрата. — Видно, вы человек городской. — Почему? — Потому. Соболь не телок, на веревку его не привяжешь. А вы переживаете, — усмехнулся Коньков. — Мне переживать некогда, — вспылил Зуев. — Я делом занят, и хозяйство мое в порядке. — Ну да, на ваш век хватит. — И я так считаю. Так, попивая один чай, другую водку, они полусерьезно, полушутя, не то переругивались, не то в полунамеках выражали свою антипатию друг другу, старались вызвать вспышку, за которой могла бы последовать нечаянная откровенность намерений каждого из них. — И давно вы в тайге работаете? — спросил Коньков. — Представьте себе, пятый годик. — Представляю. — И все делом занят, оттого и не переживаю. Это уж пусть ваши сотрудники переживают. — Вас-то когда перевели сюда? В позапрошлом году? — Угу, — кивнул Коньков. Вот и спросите своих сотрудников, сколько они преступлений не раскрыли хотя бы за последние 5 лет. Работать надо, а не за тайгу переживать. О тайге как-нибудь уж мы сами позаботимся. Каждый сверчок, зная свой шесток, — усмехнулся Коньков. Знакомая присказка. Между прочим, я видел ваши заботы. От этих забот даже кита в заломах дохнет. — Не затем смотрите, — повысил голос Зуев. — Вы скажите, кто вас под носом человека убил? — Не беспокойтесь, Зуев. — На этот раз найдем, — сказал Коньков, вставая. — До новых приятных встреч! И вышел. — Злобишься да шипишь, — думал Коньков о Зуеве, выходя из чайной. — Ну, погоди, касатик, я тебя еще успокою, ткну носом в твои шкодливые дела, и синяк на виске у Насти тобой посажен. Тобой, голубчик, и ты у меня не отвертишься. Первым делом он зашел к председателю райпотребсоюза, чтобы запретить вывоз отловленных птиц впредь до решения райисполкома и поразведать насчет заготовителей. Плотный упитанный Коркин в сапогах и диагоналевых галифе с квадратными плечами и еще увеличенными ватными подкладками темно-синего кителя стоял возле аквариума и кормил красновато-золотистых японских рыбок. Кабинет у него был просторный, с кожаным старинным диваном и двумя массивными креслами, множество стульев возле стен, огромный стол, обтянутый зеленым сукном, хоть в бильярд играй на нем, и во весь кабинет индийский ковер, голубоватый, с красными павлинами. — Здорово, Василий Федорович! — нарочито бодрым тоном приветствовал его от порога Коньков. — Здорово, здорово! Коркин медленно, как бы нехотя, подошел к нему, протянул свою короткую, как обрубленную, но увесистую ладонь и спросил, глядя из-под лобья, не то с обидой, не то с укором. — Что ж ты наших птицеловов притесняешь? — А ты об этом спроси председателя райисполкома или прокурора. Коньков только руками развел. Я, мол, тут ни при чем. — Спрашивал? — сухо ответил Коркин и нахмурился. — Ну вот. Они распорядители, а я простой исполнитель, обыкновенный гражданин участковый. — Ну, чего мы тут стали? Давай к столу. Коркин подошел первым, поскрипывая хромовыми сапогами. Он сел за стол в вертящееся кресло, отчего плечи его поднялись еще выше, и лысеющая круглая, как глобус, голова оперлась прямо на плечи. Коньков сел на стул сбоку, и Коркин, точно каменный идол, повернул к нему все тело сразу. Его широкое красное лицо с белыми бровями было все еще сердитым. — Между прочим, обыкновенный участковый занимается своими делами, — сказал Коркин назидательно и даже палец поднял. — А это и есть мои дела. По обязанности. — По какой ты обязанности? — По гражданской. — И ко мне пришел по этой обязанности? — Точно. — Ну, говори. — Птицеловов задержите до решения райисполкома. То есть не самих птицеловов, а грузовик с птицами. — А если они не послушаются? — Грузовик будет задержан, а птиц выпустим на волю. — Но они же из края, из охоты управления, — зашевелил бровями Коркин. — Ну и что? — В нашем районе есть советская власть. Вот и пускай получит у нее разрешение на отлов певчих птиц. Мы находимся рядом с заповедником, а птицы, как известно, живут не на привязи. — Да я, собственно, ни на чем таком не настаиваю. Пусть оформляют все как надо. — И слава богу, — улыбнулся Коньков, — есть и повыше нас люди. Пускай они разбираются. — Ну и жох ты, лейтенант. Коркин тоже улыбнулся, но как-то кисло. — Ты ведь чай не за этим пришел. Это можно было бы и по телефону сказать, из милиции. — Да и ты не простачок, Василий Федорович. — Отгадал. Хорошо иметь дело с умными людьми. — Чем могу быть полезен? — Откровенностью, как говорится. — Перед тобой, как перед Господом. Исповедуй. — Помоги нам разобраться. Кто из ваших потребсоюзовцев держит связь с Бурунгой на Верее? — Какую связь? — Ну, заготовители. Кто там еще обитает? — А, Кузякин и Рыбаков. Они у меня клепку там заготовляют и кору бархатного дерева. — А изюбрятину они там случаем не заготовляют? — Изюбрятину? Коркин пожевал губами, помедлил. Вообще-то было время. Когда шел отстрел изюбрий, брали, кажется, в артели у Дункая, ну, дней 10-15 тому назад. — А 3 дня тому назад они ничего не привозили? Коркин пожал плечами, подумал, наконец произнес. — Не знаю. Они знакомы были с Колгановым? — Да кто с ним не был знаком, — оживился Коркин. Конечно, о покойниках не принято плохо говорить, но, откровенно сказать, он был живодер. Просто житья никому не давал. — Как не давал? — Да так. И охотников огульно всех обвинял, и лесников. Поклёпа писал на целое учреждение, сплошное чернительство, работать мешал. — И вам тоже? — Бывало и с нами. Он у нас весной всю кору бархатного дерева арестовал. Как раз там, в Бурунге. — За что же? — Да пустяки. Придрался, будто мы нарушаем возрастной ценз. Нашел, может быть, 1-2 деревца, с которых сняли кору до срока, и поднял шум. — Что значит «до срока»? — Пробковую кору заготовляем. Значит, диаметр установлен для взрослого дерева, толщина, то есть. Вот он и придрался, что, мол, тонкомер обдираем. Так у нас же лесничество следит за этим. И лесник там контролирует, Зуев. — Зуев Иван? — Он самый. — Ну вот. Вызывали нас на исполком из-за этого поклепа. И Зуев, и сам лесничий показали в нашу пользу. Сказали, что отдельные случаи — издержки производства. Ну, Колганов и остался с носом. А сколько мы времени потеряли на эту волокиту? План сорвали. По его милости. — Значит, никаких нарушений технологии не было? Одни издержки, так, чепуха? — усмехнулся Коньков. — Не в том дело, — сказал Коркин, нахмурившись. — У меня тут что, частная лавочка? Я себе в карман прибыль-то деру, а? Для кого мы пробку заготовляем? Для государства. Мы ее вон куда, аж в Москву да на Кавказ отправляем. Ее ждут, просят, требуют. Это ж понимать надо. — Значит, валяй, дери, кто во что гораст, поскольку для государства оно, мол, все спишет. — Ну зачем же так упрощать, Леонид Семенович? Тут дело тонкое, все мы по своей узкой специальности работаем, каждый на своем участке. Тут лезть в чужие рамки — только дело общему вредить. Ведь и мы понимаем, что к чему, не для себя стараемся, план-то надо выполнять. А что, если при этом природе вредите, земле? Так ведь же люди, которые представлены специально следить. У них инструкции на случай, если нельзя иначе, а он просто ученый и больше ничего. Посторонний человек, можно сказать. Так по какому праву он сорвался?